на престоле, в превосходной царской красоте. Чем терпеть мучительные боли и отцу молиться на кресте? Чем терпеть мучительные боли и отцу молиться на кресте? Чудный Избавитель, за мой грех пришел ты.